Билли. Субботним утром тонкие лучи солнца пробиваются сквозь тучи и разгоняют их. За завтраком мне кусок в горло не лез. Однако теперь, когда мы с Эмили едем в автобусе в Вест-Энд, я расслабляюсь. Эмили — спокойная и умная девочка. После того, как мы ушли с ней вдвоем, потребовалось некоторое время, чтобы вывести ее из неуверенного молчания, но сейчас она уже рассказывает мне о себе, своей жизни и планах на будущее. «Вы давно встречаетесь с Седриком?» Внезапно интересуется она, и ее сдержанная улыбка сразу дает мне понять, почему ей так хотелось остаться со мной наедине. «Около 2 месяцев, но ощущается совсем иначе. Скорее, как 2 дня. А иногда как будто... всегда». Я смеюсь, и Эмили присоединяется ко мне. «А как ты поняла, что он тот самый?» Я шумно выдыхаю. «Ты просто знаешь?» И в то же время никогда не наверняка. Трудно сказать. Вам просто должно быть комфортно друг с другом. Когда любой разговор дается легко и вместе с тем ощущается невероятно важным. «Извини, Эмили, боюсь, я не помогаю». «Да нет». Всего 2 этих маленьких слова звучат довольно многозначительно, и мне с огромным трудом удается держать в узде свое любопытство. Или лучше сказать, совсем не удается. «Ты же просто для подружки спрашиваешь?» Она прыскает от смеха. «Именно, для подружки и мальчика из ее шахматного клуба». «Шахматный клуб — это круто. Я бы предположила, что это дискуссионный клуб, но я же не хочу показаться занудой». «Они оба иногда спрашивают себя, не странно ли, что один из них черный, а второй — белый?» Я задумываюсь на мгновение, и наша дурашливость испаряется. Честно говоря, у нас с Эдриком тоже поначалу возникли кое-какие проблемы. Было непросто, но в результате все пришло к тому, что я вообще больше не переживаю из-за этого. Эмили пожимает плечами. «Ну и правильно, даже начинать не стоит». Мне вдруг становится жаль, что легкомысленное настроение так быстро ушло. Впрочем, возможно, это все равно не то, в чем в настоящий момент нуждается Эмили. Я невольно вспоминаю о вчерашнем разговоре с Лорой. «Наверное, нелегко, когда кто-то в семье визуально отличается от остальных, да?» Она вздыхает. «На самом деле нет никакой разницы. Я познакомилась со своей биологической матерью, но, честно говоря, у нас нет почти ничего общего. Она очень шумная, обожает футбол, бокс и Формулу-1. Я же будто там, где и должна быть, с мамой и Сэдди. Единственное, что меня смущает, это что каждый сразу понимает, что я приемная. Люди видят мою семью и тут же думают, вот она лишняя. Потому что они ничего не знают. Я понимаю, но не хочу, чтобы они даже думали об этом. Знаешь, как часто у меня спрашивают, почему меня удочерили? Я уже со счета сбилась. А Седрика никогда не спрашивают. Представляю. Меня всегда раздражает, если люди по 3 раза переспрашивают, откуда я на самом деле». Эмили яростно кивает, видимо, с ней такое случается гораздо чаще, чем со мной. «Они не отвязываются. Разве недостаточно того, что я говорю из Лондона?» Я наигранно мотаю головой. «Но откуда ты на самом деле?» «На самом деле из Лондона?» Я меняю голос. «Но твои родители, откуда они?» «Тоже из Лондона?» «А бабушки и дедушки?» «Черт, подловила!» Эмили смиренно поднимает руки. «Мой дедушка не из Лондона». «Ну, наконец-то. Так откуда все-таки твоя семья на самом деле?» Она театрально вздыхает. «Ладно, ладно, ты победила. Мой дедушка из...» «Да? Да. Говори же. Из Шотландии». Мы хохочем, представляя себе, как такой ответ выбит людей из колеи. «Значит, тебе тоже это знакомо». Опять вздыхает Эмили, и я могу лишь кивнуть. «Да, и лучше не становится, если я сразу говорю, что мой папа приехал из Штатов, а мама — бразильянка. Потому что тогда они хотят, чтобы я рассказала им что-нибудь». Я пальцами изображаю в воздухе кавычки. «О музыке и танцах моей культуры. Я вас умоляю. Я была в Бразилии 1 раз. Я даже местную еду не переношу». Эмили закатывает глаза. «А от меня ожидают, что я начну барабанить на бонго, хотя больше всего мне хочется ответить. У тебя есть Spotify? Там ведь постоянно крутятся Шон Мендес и Алиша Кис». Я ухмыляюсь. «Обязательно так скажи». Эмили теребит косичку. «Но еще «Еще?» — удивляюсь я. «Что хуже всего?» «Что люди смотрят?» «Окей, понимаю». «Разве это так плохо?» «Эй, вы в голубой куртке!» — зову я женщину, которая сидит по диагонали от нас. «Посмотрите сюда!» Та в недоумении переводит на нас взгляд. «Просто хотела пожелать вам хорошего дня». Растерявшись на секунду, в конце концов женщина тихо смеется и отвечает. «Вам тоже, девочки». «Видишь», — говорю я Эмили, у которой потемнели щеки. Она посмотрела, но ничего не произошло, разве что теперь она считает, что мы немножко чокнутые. «Но сказать тебе кое-что?» «Дай угадаю. Кого это волнует?» «В точку. Никто не придет и не принесет тебе то, о чем ты втайне мечтаешь. Ты должна пойти и взять все сама. Потому что ты девушка, и особенно потому что темнокожая». На этом лед между нами окончательно оказался растоплен. И когда чуть позже мы, не переставая болтать, выходим из автобуса и растворяемся среди немногочисленных лондонцев и массы туристов, мне кажется, будто я знакома с сестрой Седрика давным-давно, а не увидела ее вчера вечером в первый раз. Она показывает мне фото своего поклонника из дискуссионного клуба, Итана, который, если не считать небольшой проблемы с прыщами, кажется невероятно симпатичным и приятным парнем, и я почти забываю о своей тревоге. Мы восхищаемся витринами маленьких магазинчиков, и, наверное, я бы назвала свои ощущения в тот момент ливерпульской легкостью. Эмили серьезно настроена что-нибудь купить, все-таки у нее намечается свидание, они с Итаном хотят сходить в кино. После непродолжительных колебаний она все-таки начинает мерить вещи, и с каждым следующим магазином мы все больше расслабляемся. Эмили примеряет солнечные очки, и мы перед зеркалом надеваем друг на друга огромные шляпы, как будто собрались на скачки Grand National. В конце концов, Эмили выбирает клетчатый шарф, вельветовую юбку и сумку, а я покупаю себе майку с жутко избитым принтом в виде алого двухэтажного автобуса. А потом беру возмутительно дорогие, но мягчайшие и удобные простые туфли-лодочки для работы, из-за которых мой банковский счет оказывается в действительно плачевном состоянии. Что ж, Лондон так Лондон. Хотя на Луи Виттон и Гуччи мы любуемся только в витринах. Счастье, которое я получаю от толп людей на улицах и тесных переполненных бутиков, настолько велико, что мне, наверное, должно даже стать немножко страшно. Но страха нет, и меня переполняет эйфория. Между секонд-хендом и магазином мороженого с дико завышенными ценами просыпается мой телефон. Тристан. Блин, совсем забыла ему перезвонить. «Привет, Трис, прости, пожалуйста, что заставила ждать. Сегодня вечером, к сожалению, ничего не получится. Мама Седрика решила пригласить нас в ресторан и уже забронировала столик». «А, жаль. Все были бы очень рады, Билли». «В другой раз». Я улыбаюсь Эмили. «Скорее всего, я теперь чаще буду наведываться в Лондон». «Классно. У тебя там так шумно. Где ты?» «На станции Кингсбридж. Тут действительно настоящий ад, как будто весь Лондон собрался». «Потому что, наконец, хорошая погода после постоянных дождей», — говорит Тристан с улыбкой в голосе. А затем вдруг становится серьезным. «Будь осторожна, Билли. Не провоцируй, ладно?» «Ладно. Внезапно я чувствую, что у меня вот-вот испортится настроение. Словно то, что я похоронила и забыла, пробивается из-под земли, чтобы схватить меня. И я изо всех сил стряхиваю с себя это ощущение. У меня все хорошо, правда?» «Надеюсь. В основном потому, что сомневаюсь, что твой новый парень так же хорошо за тобой присматривает, как я когда-то». «Что, простите?» Это уже реально перебор, как бы признательна я ни была Тристану. «В этом нет необходимости, Трис», — откликаюсь я. На долю секунды меня охватывает желание заявить ему, что отчасти поэтому и закончились наши отношения. Из-за постоянного надзора, из-за ответственности, которую он у меня забирал. Тристан настолько сильный, гиперопекающий человек, что в его присутствии неизбежно начинаешь чувствовать себя слабой. Я всегда равнялась на него. Это были не отношения на равных. Хотя раньше я этого не замечала. Воспринимала как нечто совершенно нормальное. «Ты вообще ему об этом рассказала?» — спрашивает он. Он мог бы столько всего сказать. Практически все, что угодно. Но, возможно, именно сейчас это задевает меня, потому что совсем недавно я осознала, что обязана рассказать все Седрику. Чтобы быть на равных, нельзя больше тянуть. Не из-за боязни, что он посчитает меня ненормальной, не из-за беспокойства, что на него будет давить тот факт, что я взяла под контроль свою проблему, просто изменив круг общения и сходив на несколько консультаций с психотерапевтом. Ведь для Седрика это не сработало, как он этого не хотел. Что за чушь? Я могу рассказать ему, что произошло. И расскажу. А знаешь что, Трис? На самом деле тебя это не касается. Тот негромко смеется. Не заводись. Это же всего лишь вопрос. Совершенно неуместный. Мне пора. Пока. С этими словами я кладу трубку и беру Эмили за руку. Не позволю ему все мне испортить. Я знаю, что прошлое больше ничего не может мне сделать. Я его перешагнула, и настало время поверить в это, поверить в себя и обзавестись доказательством того, что я справилась. Седрик говорил, что ты еще никогда не была в Харадс. «Правда, никогда. Разве не странно?» — пыхтит она. «Это просто замечательно. Первый раз не забываем. Пошли».